«Гусиным мостом», — ответили ему. Джозефо вспомнил Соломонов совет, но смолчал. Когда они приехали в город, в котором жил Джозефо, он пригласил спутника погостить, отдохнуть перед дальнейшим путем. Жена Джозефо приняла мужа и гость очень холодно и надменно. Джозефо приказал приготовить ужин, а она сделала все наоборот, да еще и прибавила надменно. Нравится? Хорошо. Нет, еще лучше. Джозефо начинал вскипать. «Жена, — сказал он, — ты все еще такая, какою и была. Но клянусь тебе кровью Господа нашего Иисуса Христа, я сделаю тебя примернейшую женою». И, повернувшись к гостю, он сказал: «Прошу тебя, считай за шутку то, что увидишь, учиню. Но если вздумаешь помешать мне, вспомни, что ответил нам погонщик, когда мы жалились над его мулом. Взяв толстую ивовую дубину, Джозефо вошел в комнату, куда ворча удалилась его жена, схватил ее за косы, сбил к ногам и стал наносить страшнейшие удары. Жена начала кричать, вопить, грозить, а потом рыдать, а потом умолять, клялась даже в помыслах не перечить мужу, но Джозефо, не переставая, колотил ее по заду, по спине, по плечам. Словом, мои нежные дамы, надавал ей столько ударов, что и при половинном количестве самый отчаянно упрямый мул три раза дошел бы до Рима и обратно. «Ну, — сказал Джозефо, — посмотрим, как действует Соломонов совет». Наутро жена с трудом подняла с постели и, не осмеливаясь показаться мужу на глаза, спросила через служанку, что ему будет угодно кушать за обедом. Муж приказал, и когда в обед они вернулись домой, все нашли в отличном порядке. Вот так, мои нежные дамы, с этого самого дня жена стала примернейшую женою, а муж отныне ходил такой счастливый и радостный, что сорочка отставала у него от тела. Новелла эта вызвала веселый взрыв хохота среди молодых людей. Впрочем, не менее весело хохотали и дамы, за исключением разве тех, которые в образе жены Джозефо, как в зеркале, узнали свой портрет, а потому слушали новеллу вот с таким выражением лица. Но молодые дамы все же не могли успокоиться на этом, и тогда Филёстрато сказал: «Нежные мои дамы, не следует обижаться на меня за эту новеллу, потому что вы, женщины, самой природой, обычаями, законами подчинены нам, мужчинам, а посему должны руководствоваться нашим благоусмотрением. О том же говорит сама природа, сотворившая вас хрупкое тело, робкий дух». Ну, кому такое новеллы не нужно, пусть та и не думает, что рассказал для нее. Хотя есть ведь такая мудрая народная итальянская поговорка: ленивому коню и доброму коню нужна погонялка, дурной жене и хорошей жене полезна палка. «Мой милый Филёстрато, — воскликнула Филомена, — если б мы сошли сюда с целью порицать и через порицание исправлять людские недостатки, я бы еще поспорила с тобой, и неизвестно, чья бы взяла верх. Но, коль скоро наша цель иная, я расскажу нечто воистину изумительное. В нашем городе по смерти богатейшего купца единственным наследником его оставался малолетний сын Джиролямо, а потому что так звали мальчика, оставшись без отцова присмотра, водился соседскими детьми, в их числе с очаровательной девочкой по имени Сальвестра, дочерью бедного портного. Мать Джеролямо была недовольна тем, что сын ее водится с безродной портняшкой, и всячески мешала их играм, не давала детям бывать вместе. Но дивно послушать, мои нежные дамы, чем больше мешали детям бывать вместе, тем больше тянуло их друг к другу. Со временем же эта детская привычка перешла в привязанность, а позже в таликую страсть, что юноша Джеролямо и девица Сальвестра не могли жить друг без друга. Видя, что дело заходит слишком далеко, мать сказала: «Сын мой Джеролямо, ты подрос и вырос, и тебе самому следует присмотреть за своим наследством, большая часть коего покоится в Париже. Ты должен съездить в Париж». И так уговаривала, и настаивала, и умоляла, и рыдала, что Джеролямо согласился съездить в Париж, но на год, мать моя, не более. На год, сын мой Джеролямо, не более. Ну, так и сделалось. Юношу снарядили в Париж, где на то поставленные люди: «Не сегодня, так завтра уедешь». Задержали его ровно 3 года. Вернувшись из Парижа, любящим более, чем он туда уехал, Джеролямо нашел Сальвестру замужем. Это несказанно огорчило юношу. Тая точно снег под солнечными лучами, он по обычаю влюбленных то и дело терся где-нибудь около своей любимой, полагая привлечь ее внимание, но так как это ни к чему не привело, он решил... Ах, мои нежные дамы, на что только не способен человек пламенно влюбленный. Однажды вечером, когда Сальвестра с мужем ушли из дому, он тайком пробрался к ним и, спрятавшись, подождал, пока те, вернувшись домой, легли в постель. Переждав еще несколько, пока уснет муж, Джеролямо подошел к той стороне постели, где спала Сальвестра, и, положив ей руку на грудь, тихо спросил: «Спишь?» Молодая женщина хотела было крикнуть, но он успел прошептать: «Я твой Джеролямо». Узнав его, Сальвестра вся затрепетала. «Ради бога, Джеролямо, уйди! Прошло то время, когда нам, детям, пристало быть влюбленными. Я замужем, мне непристойно заниматься другим мужчиной, кроме мужа». Как не уговаривал ее Джеролямо, как не умолял, ничего не добился. Тогда он и спросил у нее разрешения лечь рядом с нею, дав, однако, слово не говорить ни о чем, не касаться ее, а так, побыв несколько, уйти. Сальвестра, ах, мои нежные дамы, ведь она любила его не менее, чем была любима, разрешила. И вот Джеролямо лег рядом с ней, не коснувшись ее, не говоря ни слова. Он собрал в памяти свою пламенную любовь, ее, так ему казалось, жестокость, утраченные надежды, и решил, что отныне жить ему незачем. Сжав кулаки и стиснув челюсти, необыкновенную силою воли, он задержал в себе дыхание столь продолжительно, что задохнулся, умер рядом с ней. Сальвестра, беспокоясь, как бы не проснулся муж, сказала: «Джеролямо, отчего ты не уходишь?» Не получив ответа, про себя подумала: Только что клялся мне в любви и уже спит рядом со мной. Протянув руку, чтобы разбудить его, она нашла его холодным, как лед. Поняла, что он скончался. Как она была потрясена, судить о том я предоставляю вам, мои нежные дамы. Она долго не знала, что же ей делать. Наконец она решилась попытать мужа. Неловко повернувшись, задев и разбудив его, она рассказала обо всем случившемся у них, как о чем-то приключившемся у других, а потом спросила, что бы он сделал, если бы все это случилось бы с нею. «Ну чего ты меня будешь по пустякам?» — сказал муж. «Что бы я сделал? А я бы ничего не сделал. Я бы взвалил умершего на плечи, снес бы к его дому, там бросил бы и ушел. Но не питая никакой вражды к жене, сама же ты говоришь, ни в чем не виновной. Так следует поступить и нам!» — воскликнула Сальвестра и, взяв руку мужа, положила на холодный труп. Что должен был почувствовать несчастный муж, попробуйте представить себе вы, которые мужья. Однако твердо уверены в честности жены, действительно не сказав ей ни слова упрека, он взвалил умершего на плечи, снес к его дому, положил у порога и ушел. Наутро был обнаружен труп. Осмотрели его, обыскали, все на нем. Не было ограбления, ни единой царапины. Не было покушения на убийство. Думали, гадали. Согласно решили, умер он, как то и было на самом деле, с горя и тоски. Так тело его понесли в церковь и стали над ним по нашему обычаю рыдать и сетовать. Тем временем муж сказал Сальвестре: «Пошла бы ты в церковь, стала бы между женщин и послушала, не говорят ли что худого про нас». Сальвестра и отправилась туда. Это удивительно, как подумаешь, как же велика сила любви. Только она переступила порог церкви, увидала гроб. Донесясь ко гробу, только коснулась его, как печаль, отнявшая жизнь у него, отняла ее и у ней. Когда об этом сообщили мужу, он прибежал в церковь, и все вместе, и каждому врозь, вновь и вновь пересказывал, как и что приключилось ночью. Это несказанно огорчило людей. Взяв тело Сальвестры, они убрали его, положили на ложе рядом с Жиролямо и похоронили в одной гробнице. И кого любовь не сумела соединить при жизни, тех навеки соединила смерть.